Глава четвертая. Прошло более 4 месяцев. Пронеслось лето, приближалась осень. Но на благословенном юге все еще стояли ясные летние дни. В окрестностях Одессы все уже не цвело таким вольным пышным цветом, как весной. Придорожная зелень поблекла от безжалостной пыли, хотя клумбы все еще благоухали на дачах, и город еще был наполовину пуст. Зато отели были переполнены. Публика с морских и лиманных купаний еще не разъехалась. Множество любителей виноградного лечения стремилось в Крым. К тому же начинался обратный полет русских золотокрылых птиц из-за границы, со всевозможных вод, домой, на север. Княжна Ладомирская тоже возвращалась из Карлсбада, Тироля и других мест, где ей довелось побывать. В Одессе на перепутье ее ожидали отец и зять, муж сестры барон Крамфельд. Оба направлялись в Крым, где у барона была своя дача в Ялте. Они также предполагали осенью лечиться виноградом и жить вместе одной семьей до самой зимы. Так Ладомирские и Крамфельды ежегодно заканчивали свои европейские турне. И теперь княжна прибыла в Одессу со своей сестрой, Лидией Аркадьевной Крамфельд, ее детьми, их гувернанткой и своей собственной компаньонкой. Нельзя сказать, что пребывание за границей пошло на пользу Вере Аркадьевне. Не то чтобы она была нездорова, но утомилась и наскучалась сверх меры. Она с детства знала все популярные уголки Европы, а пребывание в семье сестры не было легким и беззаботным. Баронесса не отличалась ровностью характера. Частые недуги, материальные затруднения, гораздо более серьезные, чем она ожидала встретить в жизни, сделали из Лидии Аркадьевны раздражительную и малоприятную особу. Кроме того, у Веры было свое собственное тяжелое горе. Она почти решилась выйти замуж за камер-юнкера Звенигородова, солидного капиталиста и свежеиспеченного аристократа, крайне ей антипатичного. Что было делать? Он сватался в 3-й раз. Отец писал отчаянные письма, что он разорен, что ему придется запереться с дочерью в своем степном хуторе, что она не представляет, какая ужасная жизнь им предстоит, что он готов застрелиться, если Верочка не поправит их обстоятельств хорошей партией. Хорошая, даже прекрасная партия для старого князя олицетворялась в расплывшемся раньше времени более чем недалеком избраннике фортуны, владельце рудников, приисков, заводов и фабрик, милейшем Викторе Наумовиче. Вера жалела своего безалаберного, но доброго отца. Она прекрасно знала, что дела их действительно плохи, и что ей самой немыслимо жить, как живут тысячи других, терпеть недостатки, лишения. Она переживала из-за своего сословного тщеславия, своей непрактичности. Она и рада была бы иметь более твердый характер, быть более приспособленной к жизни. Да где уж там? Ей, впрочем, казалось, что она не требует от жизни многого, что она легко могла бы обойтись скромными средствами. Так 1020-30 годового дохода – необходимый минимум для их среды. Но нуждаться? Нет. Уж лучше все, что угодно, только не постыдная нужда, долги, унижения. Нет. Отец прав, она должна решиться и выйти за этого Звенигородова. Она искренне верила, что отец тревожится о ее будущем больше, чем о своей разбитой старости. Но решиться все же было так трудно. Сидя в купе 1-го класса, напротив старшей сестры, княжна всю последнюю ночь перед Одессой думала об этом. «Уж Бог с ней, с любовью!» С мечтами о счастье, не всем оно суждено. Живут люди и без них. Лишь бы не чувствовать отвращения, выходя замуж, не презирать своего мужа. Это было бы тяжело, невыносимо тяжело. Разумеется, был бы случай выйти за человека порядочного, но без такого состояния, как у Звенигородова, она не задумалась бы отказать последнему. Да только не было такого случая. Никто такой не сватался за нее, да и ей самой никто не нравился. Да, она просто-таки какая-то бесчувственная. Как же, дожила чуть не до 23 лет и никогда еще не была влюблена. ведь это удивительно, и никто ей даже не нравился. Вдруг она вспомнила одно лицо и подумала с улыбкой: «Да, правда, однажды, тогда. Только раз в жизни я несколько дней продумала об этом встречном. У него хорошее, симпатичное лицо». Вера вздохнула при воспоминании об этом неизвестном или почти неизвестном ей человеке. Вздохнула и улыбнулась. «Да, она тогда довольно долго думала о нем. Какой вздор!» Промелькнуло, прошло, и уж, конечно, не повторится. А странно. Мало ли она знала людей, но никто не был ей так симпатичен. А ведь через несколько часов она опять будет в Одессе. Что, если они встретятся? Ну что за вздор в голову лезет? Вот пустяки. Нет, не бывать ничему такому. Это только в романах случается. А ей, видно, судьба быть за этим миллионером. Раздавшийся свисток паровоза окончательно вернул ее к действительности, предстоявшей ей печальной будущности. Но зато, по крайней мере, поживу на славу, ни в чем себе не отказывая, подумала Вера, вставая и привычным движением откидывая назад свои вьющиеся волосы. Это, вероятно, решится скоро, на днях. Отец пишет, что Звенигородов тоже в Одессе по делам, что они неразлучны. «Виктор Наумович со мной так добр, так внимателен, как сын родной. Я привязался к нему сердечно», — промелькнула в ее мыслях фраза из последнего письма отца. «Что ж, чему быть, того не миновать», — решила она и встала. Паровоз отчаянно свистал, возвещая близость станции. Княжне было душно и хотелось пить. Сестра не позволяла открывать окна, опасаясь простуды. «Простуды? В такую теплую ночь!» — недоумевала Вера Аркадьевна, не зная, куда деваться от духоты. Поезд замедлил ход. Она вынула часы. 3 часа. «Бирзула! Тут простоят долго. Хорошо бы напиться чаю или хоть воды». Она вышла из купе, не разбудив сестру, и прошла к выходу между спавшими гувернантками и детьми. В этом отделении вагона, кроме их семьи, никого не было. Поезд остановился. Перед ней была ярко освещенная платформа станции. В открытые двери и окна вокзала были видны накрытые столы, возле которых, впрочем, по ночному времени народу было немного. Зато по всей платформе бегало и суетилось множество людей. Здесь была пересадка. К заграничному поезду присоединялись другие, из Киева, Елизаветграда. Княжне Ладомирской не хотелось ночью вмешиваться в эту толпу, а между тем ее томила жажда. Она стояла на ступеньке вагона и глазами искала кондуктора или какого-нибудь служителя, но все были страшно заняты. Вдруг мимо нее быстро прошел господин с небольшим изящным саком в руках. Свет фонаря упал на его лицо. Веру Аркадьевну что-то кольнуло в сердце, она вспыхнула и отшатнулась в тень. Господин, не замечая ее, влезал в вагон. «Извините», — сказал он, наткнувшись на нее за дверью. Делать было нечего, пришлось выступить из-за дверей на свет. И вдруг этот господин, этот незнакомый знакомец, о котором она только что вспоминала как о человеке, навеки для нее потерянном, промелькнувший однажды в мимолетной, как она думала, встрече, и вдруг снова выросший перед ней, как из-под земли, сделал нечто совершенно для нее удивительное. Он отступил в радостном изумлении и назвал ее по имени. Не тем вымышленным, ненавистным именем, которое случайно подвернулось ей тогда на язык, а ее настоящим, полным именем. «Княжна Ладомирская», — воскликнул он. «Извините ради бога, кажется, я толкнул вас». Она так удивилась и так поддалась силе какого-то иного, еще неведомого ей чувства, что ничего не могла сказать. Она только улыбалась и чувствовала, что бледнеет. «Я никак не могу приютиться в этом негостеприимном поезде», — продолжал он. «Все так переполнено. Нет ли местечка в вашем вагоне?» Княжна сделала над собой усилие, чувствуя неловкость своего молчания, и с трудом ответила. «Здесь в первом отделении семья моей сестры, но дальше, кажется, есть места». Голос ее прозвучал так натянуто, что Арданин взглянул на нее внимательнее. «Вы нездоровы?» — осторожно осведомился он. «Я? Нет, нисколько. Извините, но вы мне показались такой бледной. О, нет, это освещение». «Боже мой, но вы ведь едва говорите». «Мне страшно хочется пить», — только и смогла она выговорить, стараясь улыбнуться. Но губы ее не слушались, а сердце так стучало. Вере казалось, что и он, и все вокруг должны слышать его биение. Не говоря ни слова, Арданин поставил свой чемодан на площадку и исчез. Через минуту он вернулся с лакеем, который принес на подносе воду. Она, не отрываясь, выпила полный стакан. «Еще?» — улыбаясь, спросил он. «Нет, благодарю вас». Он отдал стакан и графин человеку. Княжна, наконец, оправилась и произнесла, глядя на него с улыбкой, «Второй раз вы выручаете меня. Я действительно умирала от жажды». «Правда?» — весело воскликнул он. «Вот видите, какие разнообразные услуги Бог помогает мне вам оказывать. Тогда я спас вас от воды, а теперь, выходит, спас водой». «Это правда, но как вы... Впрочем, я, наверное, вас задерживаю». «О, нет, ведь поезд здесь стоит чуть не час. Я рассчитываю еще выпить стакан чаю. Что вам угодно было спросить?» «Нет, ничего, все равно. Услуга за услугу. Идите пить чай, а я сберегу ваш багаж». «Помилуйте, я сейчас его устрою и...» «Знаете что, княжна, не пройдетесь ли и вы со мной в залу? Чай несравненно лучше воды утоляет жажду. Я постараюсь не потревожить баронессу и через минуту буду к вашим услугам». И, схватив свой сак, Арданин поспешно прошел в вагон с другой стороны и тотчас же вернулся. Вера Аркадьевна не успела опомниться, не успела сообразить, откуда он знает ее имя и что ее сестра баронесса, и как странно, что ей приходится из-за этого человека делать вещи, которые по понятиям ее круга никак нельзя считать приличными, как они уже сидели у стола и, дружески беседуя, пили чай. Именно дружески. Она сама не понимала, как могло так случиться, но она чувствовала себя с этим совершенно посторонним, к тому же, вероятно, совсем не из их общества человеком, будто с близким ей давним другом. Порой, правда, ей овладевала некоторая неловкость, но его утонченная вежливость и вместе с тем совершенная простота обращения тотчас же рассеивали ее опасения. «Нет, он положительно хорошо воспитанный человек», — мелькала у нее временами успокоительная мысль. Ей ужасно хотелось спросить, откуда он узнал, кто она такая, но она все забывала. Предметов для разговора было так много. Долго ли он прожил на Среднем Фонтане? Часто ли он виделся с хозяйкой пещеры? Что поделывает, здорова ли она? А княжна, где она побывала за это время? Весело ли провела время за границей? А сколько общих воспоминаний о грозе, о страшном оползне, о той чудной майской ночи? О, боже мой, и половины вспомнить не успели, как раздался первый звонок. «Не спешите, Вера Аркадьевна, успеем». «Нет, уже пора. Сестра может проснуться и испугается, что меня нет». «А что, как теперь здоровье Лидии Аркадьевны? А барон уже в Ялте или ждет вас в Одессе? Мне бы надо с ним повидаться». На сей раз на ее лице отразилось такое глубокое изумление, что он сам догадался, в чем дело. «Вы удивляетесь, что я знаю все ваши обстоятельства», — добродушно усмехнулся он. «Да ведь я сосед барона Александра Карловича, по имению. Я даже крестный отец Аркаши, вашего меньшого племянника». «Как?» «Он? Юрий Ордани? Крестный отец Аркаши Крамфельда?» Княжна онемела от удивления. «Но ведь вы, они, я никогда не слышала вашей фамилии». Она хотела добавить «от них», «от сестры», но он не дал ей договорить и назвал себя. «Арданин, вы забыли? Я же представился вам в тот памятный вечер в пещере. Юрий Алексеевич Арданин». Княжна не могла ответить ни слова, только горячий румянец разлился по ее лицу. Раздался второй звонок. «Ну, теперь пойдемте, действительно пора. Не странно ли? «Вот опять я должен усаживать вас в вагон». Он довел ее до площадки, помог взойти на ступени и, пожав бессознательно протянутую руку, сказал: «До свидания, княжна. Надеюсь встретить вас в Одессе». Иорданин пошел было к другому концу вагона, но вдруг, словно что-то вспомнив, тихо рассмеялся и прибавил: «А ведь я ваш должник, Вера Аркадьевна. Впрочем, не ваш, а той мадемуазель Звенигородовой, которая в суматохе от испуга обронила в старушкиной пещере 10 рублей, носовой платок и книжечку в переплете из слоновой кости с визитными карточками». Смеющимися глазами он смотрел прямо в ее снова зардевшееся лицо. «Неужели? А я думала, что раньше ее потеряла, гуляя. И как жалела! В самом деле, очень рад, что могу их вам вернуть в целости и сохранности. Книжечку и платок. Деньги я на свой страх оставил старухе. Боже мой, да я для нее же их и положила». «Я так и думал. А платок и карточки княжны Веры Аркадьевны Ладомирской я осмелился сохранить у себя, с тем, чтобы вернуть их по принадлежности, если бы Бог привел когда-нибудь встретиться с мадемуазель Звенигородовой». «Ах, не называйте меня так, ради Бога! Так вот, как вы узнали мое имя!» «А вы удивлялись моему всезнайству?» Он, снова смеясь, пожал ей руку, спрыгнул со ступеньки и едва успел войти в вагон, как поезд тронулся. Вера тоже прошла в свое душное купе и села напротив невозмутимо спавшей сестры. Улыбка, в которой было недоумение, но еще больше радости, не сходила с ее оживленного лица, и теперь она уже не замечала ни духоты, ни скуки этой второй ночи, проведенной без сна из-за второй же встречи с Арданиным. Как и в ту ночь, сумбурные мысли и чувства не давали ей сомкнуть глаз до самого восхода солнца. Но когда она уже под городом проснулась, ей показалось, что она прекрасно отдохнула, и что над Одессой царит все та же светлая чудесная весна, как и 4 месяца назад. Радужное расположение ее духа еще усилилось, когда на последней остановке перед городом ее сестра при встрече с Арданиным поздоровалась с ним и разговаривала как со старым знакомым, а дети, особенно 4-летний Аркаша, ему очень обрадовались. Оно ничуть не омрачилось и тем, что, оставшись с ней наедине, баронесса состроила полунасмешливое лицо и небрежно заявила: мол, хотя ее муж очень хорош с Арданиным и хвалит его образцовое хозяйство, но лично ей он не симпатичен, вульгарен и немножко из этих, новых. «Так что ж, это отчасти даже хорошо», — возразила Вера с такой улыбкой, что баронесса давно не видела на ее лице. «О да, это по-вашему, ты ведь какая», — кисло отозвалась сестра. В Одессе на вокзале, пока люди и гувернантки разбирались в вещах, дети здоровались с отцом, явившимся встретить семью, а жена барона уже ссорилась с ним из-за чего-то. Княжна, стоя в стороне и взяв под свое покровительство Аркашу и младших детей, успела переброситься парой слов с подошедшим проститься Арданиным. «Когда же вы передадите мне книжечку?» — спросила она. «Вероятно, сегодня же. Я должен буду побывать у барона, переговорить о наших хозяйских делах». «В самом деле, тем лучше. Вы ведь пробудете здесь несколько дней». «Не знаю, право, это зависит от папы и от Александра Карловича, но я бы хотела, Одесса мне очень нравится». «В самом деле, тем лучше», — он намеренно повторил ее слова. «Так значит, до свидания».